Глава 28. Безнадёжно влюблённый. Прелестная погода ожидала нас за порогом тёмного помещения Ордена, которое мы покинули, едва с неродным отцом Люпина было покончено. Благословив рабочие отношения ректора и его помощницы, Раймонд отпустил нас с лучезарной улыбкой на губах. Была бы его воля, он бы непременно составил нам компанию, в чём и сознался по завершении разговора. Однако в отсутствие главного магистра он был вынужден проводить церемонию посвящения новых адептов Вавархов, а также возводить братьев и сестёр Ордена в звание дептусов по ранее заготовленным спискам. Поэтому в город вырвались только мы вдвоём. «Вообще-то я должен был присутствовать», — проворчал душечка Лю, оглядываясь в сторону больших металлических кованых дверей. «Вообще-то кто-то обещал обо мне позаботиться», — перекривила я его слова. И тут же опомнилась. Он обещал немного иное. «Удивительно ли?» Но собеседник не возражал, а наоборот, дёрнул уголками губ вверх и повёл меня в ближайший переулок. «Тогда нам сюда». Лёгкий ветерок тронул мои волосы, едва я заглянула в темноту узкого прохода, куда меня собирался вести Люпин. Сглотнула от страха и невольно попросила. «Может, не надо туда, а?» В голове уже успели возникнуть образы всяких уродцев с ножами, готовых преградить нам путь, как, например, в первый мой поход сквозь переулки, правда, в качестве ноши, завёрнутой в плащ. «Куда не надо?» — изумился душечка, схвативший меня под локоть. «В комнаты?» «Да нет же!» — я кивнула в сторону темени. «Может быть, лучше выбрать иной путь?» В очередной раз за день Ван Роуз вздохнул и кивнул. Повёл меня по широкой улице, по солнышку и погожему деньку, обещающему к полудню стать самым настоящим пеклом. Я бросила косой взгляд на такого серьёзного и, я бы даже сказала, напряжённого ректора и невольно припомнила нашу лёгкую перепалку ещё там, в охотничьем домике. Дело в том, что едва я залезла в баню и разомлела от жары и влажности, то услышала стук и его подгоняющие слова, звучащие с улицы, мол, нам нужно спешить. Вообще-то мог бы и раньше сказать, прежде чем я настроилась на долгую водную процедуру. А тут пришлось наскоро мылить голову, мыться. Сушку волос, так уж и быть, позволила осуществить его тёмной магии, но чувствовала себя при этом самой настоящей транжирой. А пока мы шли, мимо нас вальяжно прохаживались люди во фраках и платьях. Девушки придерживали зонтик одной рукой, джентльмена — другой. Я решила последовать их примеру и отдёрнула локоть. Хотела переместить ладонь, но вместо этого замерла, услышав вопрос моего кавалера. «Сожалеешь?» «Хм, о чём это он?» Подняла к Люпину вопросительный взгляд и сощурилась из-за солнечного зайчика, блеснувшего у него в волосах. Идеально ровные, чёрные. Да, ему, наверное, жарко ходить так. «М-м?» Собеседник повторил попытку о чём-то спросить. «О чём я должна сожалеть?» Нахмурилась я, силясь понять, что он от меня хочет. «Что не ушла с Марио?» «Ох, вот уж нет!» Ректор явно хотел сдержаться, но у него не вышло. Брови его взметнулись вверх, позволяя заметить удивление. Я усмехнулась своему наблюдению и пояснила. «Да, мысли остаться в обличье кошки нередко посещали меня ранее, но это только поначалу, когда я ещё не рассказала о себе. Кстати, об этом...» Люшик заметно повеселел. «Я ведь так ничего о тебе и не знаю. Не желаешь ли ты выпить чашечку чая и рассказать о себе? Здешняя харчевня довольно неплоха». И сказал он это так надменно и аристократично, что я в очередной раз почувствовала себя героиней средневекового романа. «Только если ты обещаешь не краснеть из-за отсутствия у меня манер». Договорились. Люпин скупо улыбнулся и повёл меня к, как он сказал, харчевне, которая была больше похожа на уютный кафетерий с летней верандой и стоящими там уличными столиками. Перехватив покрепче стопку книг, в очередной раз, пытающуюся упасть на пол, ректор повёл меня в сторону дальнего столика под тканевым зонтиком светло-зелёного цвета, сбоку от которого возвышалась низенькая стена, высотой мне до пояса, на которой стояли длинные прямоугольные горшки с розовыми цветочками. Красота, милота, а главное — теплота. На улице действительно оказалось жарче, чем в Ордене, неспроста названном тёмным. Интересно. И как там магистр Креди планирует растить целую ораву детей из приюта? Они же в лучшем случае учинят ему погром, а в худшем будут сбегать из этих мрачных помещений. Люпин галантно отодвинул передо мной стул, предлагая присесть, а официантка в пёстреньком оранжевом передничке и белом платьишке с рукавами-фонарями заспешила к нам на всех парах. «Здравствуйте, магиус Люпин!» Миленько улыбнулась ему она, прижимая к груди продолговатую книжку меню. «Того и гляди, сейчас еще автограф попросит». «Я сегодня со спутницей, примите заказ у нее, пожалуйста», — попросил он, пристраивая поделенную надвое стопочку книг с эльфийской гласностью аккурат по обе стороны стола. Как назло, книг оказалось нечетное количество, и душка Лю тихонько закипал. «Дай сюда одну». Я схватила лишнюю книгу и спрятала ее у себя на коленях. Отчего-то официантка заметно приуныла. По крайней мере, улыбка стерлась с ее лица. «Что закажете, леди? Можно меню?» «Меню? Ну да, список блюд, из которых нужно выбрать». «А, вы, наверное, словист», — пришла к такому выводу миленькая рыженькая девица. «Она просит рецептурную книгу», — пояснил Люпин, бросив в мою сторону многозначительный взгляд. «Возможно, он предлагал мне умолкнуть, или же...» «Да-да, давайте ее сюда». Девушка нехотя протянула мне книгу. «Обычно это мы спрашиваем предпочтения и рецепты приготовления блюд, которые заказывают наши посетители», — смущенно проронила официантка. «Поэтому-то наш список весьма разнообразен, одних только похлебок больше 100». Услышав такое, я изумилась настолько, что моя челюсть отвисла сама собой. «Нет, спасибо, не нужно 100. Мне бы сэндвич, бутерброд с рыбой и какой-нибудь вкусный салатик из свежих овощей», — попросила я с опаской, глядя на протянутую книгу. «А, и еще компот, морс или сок, что у вас есть?» Я не поняла, что конкретно сказала не так, но девица смотрела сейчас на меня с настоящим вожделением. «Вы не могли бы записать рецепты всех этих блюд, которые только что назвали?» Она еще более настойчиво протянула ко мне книгу, а я бросила злобный взгляд на Люпина, который явно получал удовольствие от происходящего, потому как широко улыбался. «Да-да, она непременно запишет, но не сегодня. Тогда нам санту и маринару, салатница с эксбен свежим, под соусом туки и горчичный фрукт». С легким разочарованием официантка вновь обняла широченную книгу, миленько улыбнулась душке Лю и поспешила на кухню передать заказ. «Издеваешься?» — уточнила я невольно. «Нет, что ты!» Несмотря на сказанное, вредный Ван Роуз отвел взгляд. «Спасибо за книги. Я опять за старое со своими причудами». «Вовсе нет. Как бы ни старалась, я просто не могла на него злиться, и поэтому начала его успокаивать. А любовь к порядку и симметрии — это даже похвально. Но все должно быть в меру, чтобы не доставлять другим неудобств. Как бы это сказать? Твой личный комфорт не должен нарушать комфорт окружающих». Припомнила я умную фразу из книги по психологии. Помнится, перед собеседованием прочитала несколько мотивашек. Или как-то так. «Чем больше узнаю, тем большей загадкой ты для меня становишься», проронил Люпин с улыбкой. С удивлением заметила, что он сейчас смотрел мне прямо в глаза. «Так вот, что я для тебя. Загадка, которую хочется разгадать?» проронила я тихо. «А что будет, когда секретов больше не останется?» «Всегда найдется новый повод изучить что-то новое». Сказав такое, Лю протянул руку через весь стол, и я уж было подумала, что он хотел взять меня за руку, чтобы взбодрить, поэтому ответила ему тем же и слегка сжала его пальцы. По реакции собеседника, удивленной округлостью его глаз, поняла, что сделала явно что-то не так. Но, тем не менее, Люпин отдёргивать руку не спешил, а с легкой хрипотцой в голосе проронил. «Вообще-то я хотел попросить у тебя книгу по эльфийской гласности, чтобы поставить ее на одну из стопочек и продемонстрировать тебе мою выдержку и самообладание. Но так даже лучше». Я слегка смутилась и попыталась отдернуть руку, но Лю ее удержал. «Пожалуйста», — попросил он. «Мне очень нравится то, как ты пыталась меня приободрить». Ректор ослабил хватку, а я оставила ладонь в его руке, ощущая ни с чем не сравнимое чувство тревоги, жар и ускоряющийся ритм сердца. Мне было так странно, и я немного боялась шелохнуться, чтобы не разрушить очарование момента нашей близости. Но, к сожалению, кроме нас двоих и нескольких посетителей кафе, на моих коленях притаилась одна пакость. Книга по эльфийской гласности, которая заскользила вниз и свалилась на пол, едва я стала ёрзать на стуле. «Ох!» — скривилась я и все таки отдернула руку. «Прости, нечаянно вышла». Я нагнулась, чтобы поднять эту вредину. Собственно, подхватила ее и заметила под стулом душечки Лю до боли знакомый предмет. «Брошь?» — изумилась я из-под стола. «Опаловая брошка?» «Что? У тебя под стулом опаловая брошь?» «О!» Люпин слегка отодвинулся от стола и потянулся, подняв овальный артефакт. «И правда», — изумился он, когда полез в карман. «Она, видимо, выпала, когда я садился». Не сговариваясь, мы оба произнесли одно и то же слово. «Странно». «Не то слово», — поддакнула официантка и тотчас опомнилась. «Ой, я принесла часть заказа». Она принялась расставлять на столе глиняный кувшин со стаканами, салатницу, пустые тарелки и столовые приборы, завернутые в салфетки. «Сантуи еще готовится», — пояснила она Люпину. «Может быть, вы еще что-то закажете?» «Нет, спасибо», — отмахнулся от нее ректор, все это время заинтригованно разглядывая артефакт. А когда официантка наконец оставила нас одних, проронил негромко. «Вот что странно. Отец мне всегда говорил, что это бабушкина брошь, но, сколько себя помню, этот артефакт всегда был со мной, еще с рождения. Может быть, твоя бабушка подарила тебе его еще тогда?» «Возможно, конечно», — ответил Люшик. «Но, сколько себя помню, я ни разу не видел свою ба». «А она жива?» «Да», — ректор опустил брошь в карман. «Может быть, она знает правду о тебе?» Шепотом намекнула я ему о недавнем откровении. «И не одобряет поведение твоего отца?» «Вполне вероятно», — согласился Ван Роуз-младший. «Странно другое». Он ненадолго замолчал. «Странно то, что я и сам ни разу не интересовался их судьбой. Несколько раз слышал о поездках моего деда с семьей в Драконью гряду с консульским визитом, но не придавал этим новостям никакого значения. Наверное, ты просто чувствовал себя чужим». И снова я решила поумничать. Внутренне скривилась и отругала себя пару раз, пока не услышала. «Ты права. Я подсознательно отторгал все новости, касающиеся Ван Роузов. Держал дистанцию и не хотел вникать в детали. Даже Раймонда я старался видеть не чаще одного раза в год». Я прикусила губу и не позволила вырваться наружу очередному комментарию. Раньше я очень злился на него, пытался выспросить про своих настоящих родителей и пришел в сущую ярость, когда Раймонд мне отказал. Врать он не стал. Он знал, кто моя мать и кто отец, но даже когда я пообещала избить его до полусмерти, он не стал мне препятствовать, а наоборот распахнул руки шире, как бы говоря: «Дерзай!» Это и разозлило сильнее всего. Ведь кем бы он ни был и какую подлость не совершил, я не мог ни ударить его, чтобы выбить правду, ни смириться с произошедшим. «И что ты сделал тогда?» «Именно тогда я и уехал в Кундас. Подался к охотникам-браконьерам, промышлявшим пушным мясом на чужих территориях. Но и там я не прижился. Отправился странствовать в одиночку, пока не добрался до северной оконечности острова и не решил осесть там. Кстати, именно тогда я и построил себе охотничий домик. А фантом? Что было с ним? Он несколько раз порывался завладеть моим телом. Один раз ему это даже удалось, когда на меня напала свора гнолов». Люпин надолго замолчал. Его зрачки сейчас были расширены настолько, что полностью перекрывали темно-карию радужку. Я, наконец, обратила внимание на кувшин и принесённый салат, больше похожий на капустный с помидорами и зеленью. «Ммм, орешки!» — проронила я негромко, пробуя его на вкус. «Что?» — Душка-Лю очнулся из раздумья. «А, да, тоже люблю это блюдо». Пользуясь временным отвлечением, я зачерпнула большую плошку и наложила салата ему на тарелку. С горочкой. И уже после этого опомнилась. «Ой, а разве не прислуга должна это делать?» «Все нормально, в подобных заведениях не действуют нормы этикета». Ректор улыбнулся, вызывая во мне ответную реакцию. «Так вот, почему ты согласился?» — воскликнула я, чувствуя легкую досаду. «Да, но еще я думал, что мы все-таки будем говорить о тебе», — упрекнул меня собеседник. «Ой, для этого тебе точно придется выпить, чтобы хоть что-то понять и не чокнуться в процессе», — хохотнула я. Алюшек, видимо, принял мои слова за чистую монету. «Что ж, тогда приступим?» Он потянулся к графину и разлил красную жидкость по глиняным стаканам, навскидку объемом в четверть литра. Это легкая фруктовая брага, к тому же разбавленная». «И все-таки», — попыталась противиться я. «Просто попробуй», — настаивал искуситель напротив. «Попробовала. Понравилось однозначно. Легкая остринка сочеталась с фруктовыми нотками. Алкоголь даже не чувствовался, если он вообще был. И уже через полчаса и к концу кувшина я с румянцем на щеках рассказывала ему про мой институт и всяческие приколы, которые со мной случались с подачи моей подруги Людки Колмогоровой. Пробивная, веселая, всюду таскала меня с собой и знакомила с разными бойфрендами. Кстати, Димка был ее кентом. «Скучаю!» — протянула я со вздохом и уронила лицо на ладони. «Поэтому Димке?» — деликатно уточнил Люша. «Да при чем тут он?» — возмутилась я. «По Москве скучаю!» «По ритму жизни не спящего города, по метро, по тому, как стоишь перед путями, и мимо тебя мелькают окна тормозящего со свистом поезда. Аж дух захватывает. Думаешь со страхом. Вот, один шаг вперед, и тебя, считай, нет. И вместо шага вперед, наоборот, отходишь подальше. А то вдруг найдется какой-то урод, который толкнет. Понимаешь? Посмотрела на заинтригованное лицо Люпина и осознала очевидное. Не понимает. Острота ощущений, короче. Проронила со вздохом я. Но еще страшнее, конечно, идти по тротуару вдоль скоростного шоссе. Ох, машины там летают, а ты ползешь как муравей, дрожишь от страха, что какой-нибудь лихой водитель возьмет и не справится с управлением. И что же в этом хорошего? Рисковать с жизнью? Возмутился Люпин. Ничего, просто привыкаешь, вздохнула я. А потом приходишь домой и ни с того ни с сего ловишь панические атаки. А меня так двоюродную тетку в психушку забрали. Вроде бы была веселая, умная, успешная. Ой, давай в общем не будем, попросила я, сникнув окончательно. Из всего сказанного, проронил с полуулыбкой Люпин, я понял лишь то, что ты любишь рисковать. Не сказала бы, вначале возразила, а после исправилась я. А знаешь, ты прав, не думая, в омут с головой, это про меня. Если что-то или кто-то мне нравится, никого не слушаю, упрусь рогом до последнего. Ректор ненадолго замолчал, взвешивая в уме мои слова, а уже через минуту расплатился за еду и поднялся со стула. «Знаешь», — он хмыкнул, бросая лихой взгляд на стопку книг, «мои ученики называют эльфийскую гласность уроками пения». «Почему?» — закономерно уточнила я, запрокидывая голову, чтобы заглянуть ему прямо в глаза. «А в их алфавите мало согласных». «А как же они обходятся без согласных?» — изумилась я. «Живут припеваючи», — хохотнул ректор. Идем, помогу тебе прийти в себя после легкой браги. Иначе, думаю, скоро придется уносить тебя на руках». «А знаешь, я не против. На ручках тепло и приятно». «Да, но прохожие не переживут, если увидят молодую незамужнюю девушку у меня на руках», — вздохнул душечка Лю. «Так это мы сейчас исправим». Не ведая, что творю, я в один миг стала уменьшаться и снова обратилась к кошкой. К слову, сознание мое мигом прояснилось, и я выдала недовольное. «Мяу! Ведь Люшек, получается, меня поил». «Ох, Эста!» — проворчал он, опускаясь на колени. «Какая же ты хитрая, мадам!» «Уж какая есть!» — проворчала я в уме, и все таки позволила моему кавалеру подхватить на руки мою кошачью тушку. А стоило ректору подняться на ноги, как к нам на всех парах приблизилась очередная проблема по имени Винсент Вулфси. «Я так и знал!» — взревел он на всю улицу. «Знал, что вы украли ее у меня!» Люпин смерил его строгим взглядом, заставляя поостудить пыл, прежде чем уточнил. «Кого я украл?» «Эстебану», — уже менее громко добавил к сказанному студент. «Какие-то проблемы?» — за нашими спинами послышался голос официантки. «Ах, да, заберите, пожалуйста, этот сборник эльфийской гласности. Будет моим подарком вашему заведению», — попросил Ван Роуз-младший, кивая в сторону книг на столе. «А вы, Вулфси, следуйте за мной». Скомкав платье, в котором еще недавно была запутана я, Люпин перехватил меня поудобнее, точнее, усадил поверх одежды и даже туфли прихватил с собой. «Идемте», — приказал он Винсенту. «Здесь не место для подобного разговора». «Я еще не совсем выжил из ума, чтобы общаться с вами наедине на столь щекотливую тему», — парировал Винсент, отказываясь сдвинуться с места. «Ведь я ее любил, а вы ее украли. Вы украли у меня Эстебану». Позади послышался шум. Люпин слегка обернулся, и мы оба заметили, как официантка уронила книги на пол и изумленно воззрилась на нашу троицу. Вулфси же, не теряя времени, попытался вырвать меня из его рук. «Мрмяу!» — возмутилась я, куснув наглеца за пальцы, и даже когти выпустила. Ведь мне было больно от того, как он схватил меня за живот и потянул на себя. Правда, моими стараниями студент отпрянул и изумленно воззрился. «Еще хоть пальцем тронешь мою кошку, и я отправлю тебя прямиком в темницу ордена». В голосе ректора зазвучала плохо сдерживаемая ярость. «Никто не давал тебе никакого права на Эстебану. Тем более, никто ее у тебя не отбирал. И со мной она по своей воле». «Да неужели?» — возмутился Вулфси. «Мне-то она говорила другое, что отец вынудил ее стать вашей невестой». «Ваши сведения устарели, молодой человек. Эстебана ныне моя помощница, не более. Поэтому идите своей дорогой и не мешайте мне идти по своим делам». «Оставьте мне Эстебану», — упрямился этот чокнутый. Что ж, взмах пальчика Люпина, и под ногами Винсента разверзлась маленькая овальная пропасть, в которую он и провалился с отчаянным криком. Однако уже секунду спустя шум стих, и нашему взору предстал лишь каменный булыжник тротуара. Никаких вовсе не было и в помине. «Пусть подумает над своим поведением», — пояснил Люпин. «Чуть позже я его выпущу». Мне осталось лишь недовольно проворчать. Ведь обещал же не использовать магию. Эх, если бы не этот чокнутый и безнадёжно влюблённый, то я бы не стала злиться на душечку Лю. А так? Лёгкое чувство обиды жгло внутри всю дорогу, пока мы шли до меблированных комнат, до которых оказалось рукой подать. Точнее, пройти две улицы и один раз свернуть, далее нырнуть под арку прохода и в маленьком квадратном дворике выбрать угловой домик. Но, несмотря на очарование места, куда меня принёс на ручках магиус Люпин, никакой радости я уже не ощущала. Выветрился тот флёр непринуждённости, ранее царящий в наших отношениях. Вернулась обида за обман. Ведь я категорически не любила и не люблю лжецов. Точно и абсолютно. Глава 29. Размолвка. Как назло, когда мы прибыли в эти самые комнаты, Люпина вызвали в академию по срочному делу решать вопрос об отчислении подравшихся студентов. Световой шарик сообщения появился столь же неожиданно, как и исчез, передав послание. Поэтому меня в кошачьем обличье мой провожатый нехотя оставил в маленькой квартирке во весь этаж. Повезло еще, что здесь имелась служанка и кухарка, помимо добродушной домоправительницы Саффы. Представив меня прислуге, как лунного оборотня по имени Эста, Лю был таков, а я отправилась обживаться в новом уютном жилище и заодно обнюхивать подконтрольную территорию. Ничего не могу с собой поделать, кошачьи повадки такие милые. А сейчас я испытывала просто жгучую необходимость поднять себе настроение. Одежду мою, в которой я была ранее, душечка Лю перед уходом тоже передал служанке и попросил отнести в господскую спальню, в которой теперь буду жить я. Явно изумлённая прислуга, угловатая взрослая женщина с глубокими бороздами морщин на лице, к счастью, не спорила и вопросов не задавала, выполнила поручение в точности. Я тем временем уже вовсю исследовала помещение с высокими расписными потолками и восторгалась декору комнат на англо-французский лад. Вычурная дороговизна сквозила во всём интерьере, золотые ножки комодов, полудрагоценные ручки ящиков, шкафов и консолей. Богатые ткани бежевых оттенков обтягивали всяческие кушетки, диваны, ложа, кресла. Пёстрые ковры приводили в восторг, равно как и кружевные занавески, шёлковые бордовые шторы, повязанные золотыми шнурками. Но чем больше я видела всё это, тем сильнее уставала от одного только вида ярких подушек, картин, покрывал, кроватей, цветов в высоких вазонах. Тем больше я скучала по современному хай-теку и минимализму, в котором жила последнее время. Белые стены, украшенные лишь розетками и выключателями, одна расческа, одна зубная щетка и так далее. Жила по принципу «чем меньше хлама меня окружает, тем меньше времени на уборку и больше жизненного пространства в квартире». В общем и целом, когда хождение по всем пяти комнатам меня совсем доконало, я отыскала приоткрытую гардеробную и на всякий случай спряталась за дверью, прежде чем попыталась вновь принять человеческий облик. Вышло далеко не с первого раза, но с пятого мне это удалось. Главной проблемой впоследствии оказалось то, что я подумала о джинсах с разрезами на коленях и голени, белом топе и носках. И вуаля, мигом приняла человеческое обличье. Но вот радоваться ли этому превращению я пока не знала, ведь мне снова придётся переодеваться. И вообще, очень даже выгодная эта магия лунных оборотней, хоть магазин одежды открывай. Хмыкнула открытию и пошла искать зеркало. Надеюсь, в этой квартире оно самое обычное, из него не будут вылезать всяческие фантомы. Так не вовремя послышался хлопок входной двери и быстрые грозные шаги. «Эста!» — прозвучал взволнованный голос ректора. «Ты не ушла?» К сожалению, я не успела оценить свой внешний вид и была вынуждена выйти из гардеробной навстречу Люпину. Неужели он что-то узнал? Откуда такое волнение? «Да, я здесь», — отозвалась на его слова. Послышался облегчённый вздох, прежде чем он меня нашёл и застыл в дверях спальни, где я очутилась, выйдя из смежной глухой комнатки. Взволнованный взгляд ректора изменился вначале на радостный и затем уже плавно перетёк в озадаченный. «Прости», — душечка Лю поспешила ретироваться обратно в коридор. «Не знал, что ты ещё не оделась». «Вообще-то я одета», — возразила я. «Да, но...» — он не спешил поворачиваться. «На тебе всё ещё нет платья». «В моём мире мы ходим так летом, а в особо тёплую погоду надеваем шорты». Я пальцами показала их длину. Душечка Лю резко обернулся и смерил меня страдальческим взглядом. «Опять издеваешься?» — спросил он вдруг. «Не поняла», — честно призналась я. «Почему ты так решил? Я серьезно. Девушки и парни в жаркую погоду у нас ходят в шортах». На секунду я заметила вожделение в его взгляде, прежде чем ректор опустил взгляд к моим ногам. «Это дырки?» — спросил он после пристального разглядывания джинсов. «Да, это специальные надрезы, чтобы не было жарко ходить в штанах в теплую погоду. И для красоты», — пояснила я с улыбкой. «Не знаю, что на меня нашло. Помню про обиду. Не люблю лжецов, но на люпина никакие доводы не действуют. Лишь животный магнетизм притягивает к нему каждый раз, стоит только увидеть». Невольно сделала шаг. Второй, навстречу. Мужчина напротив выдохнул и принялся расстегивать манжеты белоснежной рубашки. Аккуратно, методично, пуговка за пуговкой. Хотела было уточнить о причине такого поведения, но люпин меня опередил, поясняя с легкой хрипотцой в голосе. «Что ж, значит, и мне стоит принять подобающий внешний вид, чтобы общаться с тобой на равных». Я завороженно наблюдала за движениями его пальцев, переместившихся к верхним пуговицам рубашки. «Тебе помочь?» — усмехнулась я, принимая вызов. «Зря, наверное, потому как ректор застыл. Глаза его почернели, а на губах проступила лихая улыбочка. Соблазнительное предложение, Ольга. Даже очень». Он развел руки в стороны и проронил. «Дерзай». «Хм». Я нахмурилась, задним умом понимая, что-то не так. Вряд ли люпин стал бы вести себя со мной столь вульгарно. И еще этот его взгляд, пробирающий до дрожи, будто со мной сейчас говорил другой человек. Но не успела я как следует сконцентрироваться на этой мысли, как ректор, не дожидаясь моей помощи, рванул полы рубахи, а затем уже распахнул ее и прижал меня к себе. «Попалась!» — услышала я ласковый шепот на ушко. Мурашки забегали по спине. Горячее дыхание люпина обдало шею. Его рука легла мне на затылок, собрала волосы в кулак, заставляя запрокинуть голову навстречу страстному поцелую, который не заставил себя ждать. Мы сделали два шага, прежде чем вместе упасть на кровать. Довольно мускулистое тело этого Аполлона придавило меня сверху, заставив прервать поцелуй и выдохнуть воздух из легких. Еще секунда, и мне показалось, будто я сейчас задохнусь, но Лю приподнялся на локтях и принялся строить дорожку дразнящих прикосновений губами от моего подбородка и ниже по шее к верхнему краю топа. «Очень удобная одежда, а главное, мало что скрывает», — прошептал он, высунув кончик языка, чтобы коснуться им моей ключицы. Я тем временем скользнула пальцами в его шелковистые волосы, сейчас разметавшиеся у меня по бокам. Погладила. Все было просто сказочно, приятно. Я уже практически отогнала подальше всяческие сомнения, пришедшие следом. Стоило только прервать наш страстный поцелуй. В целом, я даже почти настроилась на серьезное продолжение обеда, пусть и не самого идеального и многообещающего. Но вот дальше случился один сплошной облом. «Ай!» — выкрикнул люпин и соскочил с кровати, как ошпаренный. В следующее мгновение я заметила, как он подпрыгнул на месте и полез рукой в карман, который почему-то дымился. С легким негодованием вытащил оттуда раскаленную брошь и выкинул ее на пол. Я непонимающе смотрела то на него, то на артефакт, ранее светившийся ярко-оранжевым светом, а сейчас почему-то медленно угасавший. Будто успокаивался. «Эста?» — спросил меня чудик напротив. «Когда ты успела лечь в кровать?» «Приехали!» — выдохнула я и откинулась на подушке. «Вот уж не думала, что свяжусь с чокнутым». «Поясни!» — вознегодовал он, но тут же умолк. «И что это у тебя на шее красное?» «Ох, нет, только не это! Неужели он мне там засос поставил?» Я подскочила с кровати и теперь уже точно отправилась искать зеркало. «Ага, кто бы мне позволил это сделать?» «В таком виде ты никуда не пойдешь». С этими словами люпин схватил меня за плечи и остановил на месте. Считанные мгновения ему понадобились, чтобы метнуться к кровати и сорвать оттуда покрывало, укутав меня в него с головой, как ляльку. «А теперь, если ты не против, мы поговорим». Он усадил меня на матрас и приставил поближе кушетку, изначально расположенную у изножья. Сел. «М-да», — не удержалась я. «А все так хорошо начиналось». Люпин закатил глаза к потолку. «Я потерял контроль над собой, не так ли?» — спросил он, по-прежнему пялясь вверх. «Фантом тебе что-то наговорил или сделал?» И вот теперь до меня стало доходить. Или шальная мысль подсказала мне одну идейку, которая и поделилась с ректором, негодуя. «А что? Удобно. Поприставал к девушке, а затем, если что-то пошло не так, виноватым выставлять фантома?» «Так он к тебе приставал?» Желваки заиграли на скулах безумно обаятельного мужчины, к тому же в расстёгнутой рубашке. Жаль только, у него не все дома. Или наоборот, все, но не те, кто нужен. Короче, он пристально воззрился на меня, ожидая ответа. «Даже не знаю», — решила я произнести хоть что-нибудь. «Скажу «да», подставлюсь, скажу «нет», совру. Как мне быть тогда?» «Уж точно не лгать», — проворчал Люпин. «Огорчение. Вот что я заметила в его взгляде, когда в очередной раз была готова произнести какую-нибудь колкость. Сжалилась и решила перевести тему, но не нашла ничего лучше, чем упрекнуть. «И вообще, я думала, ты ушёл в академию. Зачем вернулся?» «Я боялся», — только и проронил он глухо. Глаза его зажмурились. Он устало потёр ладонями лицо и, наконец, честно признался. «Боялся, что если оставлю тебя одну, то ты исчезнешь. Уйдёшь в свой мир. Ведь я видел, как этот кот жаждал тебя забрать с собой. А ты к тому же обратилась, и ничто ему уже не мешало ещё раз тебя позвать. Но хуже было бы, если бы ты ушла гулять по городу одна. Я боялся больше никогда тебя не увидеть, Эста». Он немного помолчал. «Ах, да, Ольга. Наверное, правильнее называть тебя этим именем». И снова наступила пауза в разговоре. Правда, ненадолго. Я всё ещё собиралась с мыслями, не отвечала, а ректор продолжил. «Я заметил, как ты на меня обиделась или на что-то огорчилась ещё там, когда я отправил студента Вулфси в темницу. Но я так и не понял причины. Или я ошибся? Напридумывал себе? Всё это давило на меня, не позволяя уйти дальше соседней улицы. В итоге я сдался и перестал перебегать дорогу туда-сюда, то уходя, то возвращаясь назад или поворачивая обратно. То есть ты хотел вернуться и позвать меня с собой, чтобы держать в поле зрения?» — сказала я, когда очнулась из прострации. «Да, но я не был уверен, что ты останешься со мной, а не сбежишь. Ты так скучала по этой Москве, что я не знал, как мне быть». «Это всё замечательно», — я кисло скривилась и всё-таки решила спросить в лоб. «Но что с фантомом? Скажи честно, ты выдумал это как оправдание, когда у тебя в кармане задымилась брошь? И почему она так себя повела?» «Брошь?» — переспросил Люпин и тут же полез в карман. «Второй. Её нет?» «Правильно, её нет», — согласилась я, «потому что она вон там валяется». Я кивнула носом в сторону вредного артефакта. «Выходит, это она вернула мне контроль над телом?» Очередная загадка от ректора заставила меня нахмуриться. Встав с кушетки, Душка Лю прошествовал по ковру и присел возле этой овальной, хоть и драгоценной, но всё равно гадости. Брать её в руки он не спешил. Почему? Непонятно. Думал, что ещё горячая? «Она треснула», — констатировал Люпин. «Очень жаль. Видимо, что-то случилось с магическим накопителем. Или мастер-артефактор неправильно прикрепил булавку, нарушив баланс камня». Любопытство победило, и я встала с кровати, чтобы составить компанию одному сумасшедшему, сидящему на корточках на ковре перед сломанной брошкой. «Так к чему мы пришли?» С этими словами я пристроилась к нему сбоку и, так же, как и он, посмотрела на овальный опал, треснувший посередине. «Ого!» — схватила его и изумлённо уставилась. «Это как же он должен был упасть, чтобы треснуть? Ведь драгоценные камни на то и драгоценные. Они очень прочные, а значит, это скорее... Пол должен был треснуть или поцарапаться. Тем более ковёр смягчил удар. Но почему я нигде не вижу прожжённой дырки? Да и карман твой вроде бы цел. А ведь брошь дымилась». Всезнающий ректор Академии Тайн, видимо, был не очень всезнающим, потому как не ответил ни на один мой вопрос. А сам камень, кстати, был сейчас холодный, как металл. «К чему мы пришли, ты спрашивала?» — повторил мои слова Душечка Лю, когда опомнился. «К тому, что мне следовало бы держаться от тебя подальше. Иначе я попросту теряю контроль. Вот и камень мне об этом намекает». «Вот уж не на это он тебе намекает», — хмыкнула я. «Неужели ты из тех, кто верит в гороскоп? Или ещё хуже, в точности следует всяческим предсказаниям Венеры, Марса и Сатурна? Всё это выдумки и стечения обстоятельств, не более». Слегка увлёкшись своими мыслями, я даже не заметила взгляд, с которым на меня смотрел Люшек. «Как бы я хотел знать, что такое Марс, Венера, Сатурн, чтобы лучше тебя понять, чтобы преодолеть ту пропасть, которая нас разделяет». Я подняла руку и погладила Люпина по щеке. «Разделяя нас пропасть, я бы не смогла сделать подобное». Другой рукой приобняла его и слегка поцеловала в уголок губ. Сердце в груди стучало, как бешеное, а он лишь поднялся на ноги, произнося: «Прости». Взгляд его заметался по комнате, прежде чем я услышала продолжение фразы. «Не могла бы ты одеться? Нам давно уже пора вернуться в академию». «Ах так! Нам пора?» Я обиженно встала на ноги, и неважно, что покрывало осталось на полу. «Что не так? Почему ты говоришь мне всяческую романтическую чепуху, а потом закрываешься и избегаешь столь позорно?» «Выдало так выдало. Ничего не скажешь». А ректор, прежде чем покинуть комнату, бросил на меня удручающий взгляд и произнес скороговоркой. «Повторю, Ольга, рядом с тобой и в таком виде я теряю над собой контроль, а отдавать тебя фантому не намерен. И не проси». И уже стоя где-то там в коридоре добавил. «Подожду тебя снаружи у крыльца. Только, пожалуйста, убедительно прошу, оденься как следует». Все. Дальше я услышала громкие шаги и щелчок щеколды дверного замка. Люпин ушел, оставив после себя полную неразбериху. Это он умел. Глава 30. Дельный совет. В душе моей царил раздрай и смятение, и это еще мягко сказано. Час спустя, после того, как сумела с горем пополам удовлетворить некоторые нужды, я спускалась по лестнице нехотя, лениво, не переставая думать о случившемся. На самом деле все довольно логично, если бы не было так обидно самой себе в этом признаться. Нигде в мире не существует идеального мужчины. Нигде. А если вы нашли такого, значит, вы о нем еще не все знаете. Нет, я ни в коем случае не злорадствую. Скажем так, прочувствовала это на собственном многократном опыте. Поэтому предпочитаю придерживаться подобного мнения, чтобы не было так горько. Яркий пример — Димка, из недавнего. В целом он тоже казался мне идеальным будущим мужем, пока не выяснилось, что он самую малость бабник. А ведь мы еще даже не дошли до совместной жизни. Теперь Люпин Ван Роуз, этот вроде бы и красивый, свободный, богатый, перспективный, но характер у него не сахар и даже не горчица. Чтобы его понять, наверняка необходимо решить какие-нибудь ряды Фурье с 5 переменными, построить диаграмму Ганта или найти определение функции комплексной переменной. Короче, хрен его знает, что нужно сделать. И еще этот фантом. Как быть с ним, я даже не догадывалась. Но одно ясно точно. Пускать все на самотек — не наш метод. А если серьезно, то из здравых мыслей меня посетила только одна. Озвучиваю. Мы сейчас идем в академию, где очень много умных людей, готовых делиться знаниями. Иначе это не было бы учебным заведением. Поэтому я решила по возможности расспросить весь штат. Тем более полномочия помощницы директора мне в помощь. Когда же я спустилась на первый этаж и открыла парадную дверь, то сердце мое кольнуло от жалости и умиления. Магиус успел захватить перед выходом пиджак и каким-то чудом починил пуговицы рубашки или же сходил домой переодеться. Одно из двух. Но не это заставило мое сердце пропустить удар, а то, как он сидел на ступеньках крыльца, опустив плечи, будто на них сейчас висела вся тяжесть мира. Повернув ко мне усталый взгляд, Люпин попытался натянуть на лицо улыбку, но выходило не очень. «Злишься?» — спросил он. А я укорила себя за резкость, которую позволила себе недавно. Ведь если дело действительно обстоит так, как он говорил, то его вины во всем происходящем нет. Точнее, почти нет, если не считать давний выбор в пользу треклятого договора. «Нет», — ответила честно. Но он мне не поверил, слегка приподнял бровь. «Не совсем. Я не злюсь, я... опечалена, так скажем». Выкрутилась. «Молодец». А ректор поджал губы и, наконец, поднялся на ноги, аккуратно отряхивая полы пиджака. Его легкие непринужденные движения вновь навели меня на мысль. «Как же он хорош!» С этим даже спорить не стала, потому что бесполезно, да и врать не люблю. «Ты спрашивал, обиделась ли я?» Решила все таки ответить в этот раз, когда ты отправил Вулфси в темницу. «Я распорядился. Его уже отпустили», — поспешил заверить Люпин. «Мне еще предстоит написать объяснительную на этот счет. «Это все замечательно, но я не о том». Продолжая наш разговор, я подхватила красавчика Лю под локоть, и мы отправились в путь. «Ты использовал магию фантома, хоть и обещал этого не делать. Все дело в этом». Ректор немного помолчал, прежде чем ответить. «Я не видела нового выхода. Он был готов наброситься на меня с кулаками». «И ты этого испугался?» «Очередная ошибка моего авторства». «Нельзя заставлять мужчину оправдываться, тем более подозревать в трусости. Для него это сродни личному оскорблению, я думаю». «Но мне повезло. Люпин обижаться не стал». «Я испугался за тебя. Винсент мог тебя задеть. Он мог привлечь нежелательное внимание. А если бы он вынул из кармана склянку с оборотным тальком, которую держал наготове и пустил ее в ход, то я не знаю, что бы с ним сделал. Ведь он бы тебя опозорил». «Тише», — попросила я, озираясь по сторонам. Несколько пар прохожих обернулись в нашу сторону и смерили нас неодобрительными взглядами. Но Ван Роузу-младшему было, прямо скажем, плевать на окружающих. Он вдруг остановился и схватил меня за плечи, уточнив довольно громко. «Я прощен?» И столько тревоги звучало в его голосе, что я не смогла сказать ничего, кроме смущенного. «Да». Нестерпимо захотелось вдруг обнять его, прижаться лицом, признаться в любви. А вот последняя мысль стала для меня оглушающей новостью. Подняла взгляд к прекрасному лицу ректора и осознала страшное. «Да, я втрескалась в него по самую макушку. Куда там уши? Но как это произошло? Любовь с первого взгляда? Реально?» «Нет, конечно, он мне с самого начала очень понравился, не спорю, но чтобы сразу любовь? Может, я что-то путаю?» Правда, чем больше я на него смотрела, тем нестерпимее было желание взять и просто его обнять. Хотя бы обнять. «М-м-м? Ничего». Я поспешила отвернуться, повела плечами, освобождаясь. «Просто еще раз прошу, не стоит применять магию и тратить свою жизнь понапрасну. Ведь кто знает, сколько тебе осталось?» «Спасибо, я уже это слышал», — только отмахнулся он. «Да уж, хоть в чем то Люпин похож на всех знакомых мне мужчин, пренебрегает советами. Уж если суждено наступить на грабли, то сделает это сам и с поистине мужским достоинством. А если с первого раза лоб черенком не расшибет, значит, обязательно придет за следующей порцией звездочек, лишь бы не слушать чужие слова, особенно женские». Меж тем мы уже снова шагали по улице. Я держала его под руку, а хотела взять за ладонь, сцепить пальцы друг с другом, ощутить контакт кожи к коже. Но просить об этом было как-то боязно, помня о его реакции на поцелуй. Вдруг и такое проявление чувств у него тоже может вызвать потерю контроля. Верится, конечно, с трудом, но, судя по ощущениям, сейчас я испытывала даже больше сердечного трепета, чем когда мы лежали вместе на кровати. Глупости, но факт. Скорее всего, дело в этой недоступности Люпина. А может быть, в том, что мы шли по улице и были не одни? Так называемая острота ощущений? Пикантность? Нет, нельзя об этом даже думать. Оленька, прекрати сейчас же. Маленький внутренний втык самой себе возымел действие, и я, наконец, отвлеклась на красоты окружающего меня города. На уютные домики с деревянными перекрытиями и штукатурными фасадными облицовками, преимущественно белого цвета. Но кое-где встречались и бежевые, желтые и даже персиковые оттенки. «Тебе нравится в нашем мире?» — начал новый разговор Люпин. А я невольно вздрогнула, услышав слово «нравится». Нервы мои натянулись, будто он мне только что в любви признался. И уж тем более, меньше всего на свете я хотела говорить на эту тему, сравнивать Москву и сказочный Копенгаген. Поэтому молча шла дальше, делая вид, будто пропустила его вопрос мимо ушей. Но, увы, ректор решил допытаться. «Я знаю, что ты меня услышала. Почувствовал, как ты вздрогнула. Тебе холодно? Или это как-то связано с моим любопытством?» «Ты на удивление чуткий собеседник», — проворчала я. «Может быть, я думала о другом и вздрогнула от неожиданности?» «М? Боюсь даже спрашивать, о чем ты подумала, но все-таки, что тебя не устраивает в нашем мире? Я бы очень хотела сделать твое пребывание здесь более комфортным». Я вздохнула и сказала первое, пришедшее на ум. «Звучит так, будто я здесь временно». «Это, Ольга, зависит только от тебя. Временно или все таки останешься навсегда?» «Оля или Оленька, Ольчик», — поправила его я, — «но не Ольга. Звучит грубо и как-то официально. Мне не очень нравится». Люпин громко вздохнул, уловив мой маневр. «И снова ты мастерски ушла от ответа. Оля». Но, несмотря на это, допытываться он не стал, лишь приостановился перед калиткой академического сада и открыл для меня дверь, галантно пропуская внутрь. Мне стало немного неудобно от того, что я все таки трусливо перевела тему. Поэтому, хоть и с запозданием, но все таки решила признаться. Ранее я рассказывала, будто люблю риск. Возможно, это и так в какой-то степени, но еще больше я люблю постоянство. Я не привыкла переезжать с места на место, не меняя мастеров маникюра, как перчатки. Уж если прикипела к одному и тому же салону красоты, то даже если придется ездить через весь город, чтобы подстричься, я буду продолжать это делать. Понимаешь? У меня в вашем мире ничего и никого нет. Ни родных, ни друзей, ни своего дома, работы, привычного уклада жизни. Все дело в этом. Но да, в какой-то степени мне здесь нравится. Правда, только потому, что ты мне всячески помогаешь освоиться. Иначе не знаю, что бы со мной было. Такой ответ, по всей видимости, ректор устроил. Он заметно повеселел и уже не так виновато на меня взирал, когда время от времени кидал украдкой взгляд. Минуя сад и лавочки, на которых то тут, то там сидели студенты с книгами и сумками, мы снова подошли к главному корпусу здания, нырнули внутрь и первым делом наткнулись на завхоза в панике. «Проблемы, сэр!» — скричала она. «Совсем-совсем беда!» При этом бедняжка, миссис Маркли, зажимала нос пальцами. И действительно, в воздухе стоял неприятный горьковатый аромат, от которого горло начало першить. Не сильно, но есть. «Оборотный тальк? Просыпали в таком количестве?» — изумился Люпин, устремляясь вперед по коридору. «Кто?» — завхоз ответила, крича ему вслед. «Какой-то студент, мы и не успели заметить, но, видимо, все академические запасы сейчас витают в воздухе, и поэтому те из преподавателей, кто еще в строю, усмиряют буйных учеников, вводят из здания через запасной выход и лабораторный корпус». Прогундосила она и поспешила вдохнуть воздуха. Правда, тут же побагровела и слегка закашлялась. «Если позволите, я выйду, мне нехорошо». Она собралась было выбежать на улицу, но Люпин остановил ее очередным вопросом. «Почему мне об этом не доложили?» «Так драка же! Вас уже вызвали, секретарь нас заверила, что вы явитесь сразу, как появится возможность. А с тальком все началось только 5 минут назад. Ик! Ой!» Женщина закатила глаза, будто от боли. «Идите», — приказал Люпин. «Оля, ты тоже выйди. Дальше я сам». «Подожди, а почему окна не откроют? Проветрить помещение?» Я опасливо посмотрела в сторону клубящегося перламутрового марева впереди. И ни одного намека на сквозняк. «Потому что он легко воспламеняемый», — буркнул ректор. «Некогда говорить. Уходи». Как раз в этот самый миг впереди моргнула лиловым светом магическая вспышка, и я услышала лихой возглас, будто какой-то взрослый решил поиграть в индейцев. Правда, отсюда не разобрала, кто это был. С тяжелым сердцем я все-таки отправилась обратно на выход, а заодно помогла выбраться бедняжке миссис Маркли. Допекающая икота заставляла ее ойкать и прижимать руку к сердцу. Я растерянно озиралась и не могла понять. Студенты снаружи, сидящие на лавочках, видимо, и не подозревали о том, что творилось внутри, равно как и я. Запоздалое осознание, что тальк может взорваться, заставило меня обомлеть от страха. Противоречивые желания раздирали изнутри. Кинуться за Люпином или, наоборот, побежать в другую сторону, подальше от источника опасности. Но громкий свист заставил отвлечься и устремить взгляд к лавочкам. «Смотрите!» — крикнул кто-то. «Тальк рассыпали!» «Серьезно?» «Ого!» «Плохо дело», — проронила девушка, зажимая ладошкой рот. «Нужно звать на помощь», — приказала я первому встреченному ученику. «Где у вас тут часть спасателей?» «Казармы стражей?» — спросил он. «Да хоть так. Где, говорю?» — крикнула я, встряхнув пойманного парнишку за плечи. Краем зрения заметила, как в разные стороны заспешили полупрозрачные беленькие шарики. «Магические послания? Так-то лучше». «Что нужно делать при отравлении оборотным тальком?» — спросила я у еще одного, когда отпустила беднягу, наверняка первокурсника. Но оба ученика только пожали плечами. Небольшую ясность внесла сама Маркли. «Тальк воздействует на психику. Ик!» «Если легкая степень отравления, то просто продышаться», — ответила подошедшая ученица. «Если тяжелая, то это уже лишь доктору Протектосу известно, как лечить безумие». Я стояла и кусала губы, глядя в сторону основного здания. Должен же был быть какой-то выход. Еще одна лиловая кратковременная вспышка сбоку заставила повернуть голову и приковать взгляд к окну лабораторного корпуса. Удивительно, но в той части здания стекла были прозрачными, и туман не наблюдался. Неужели какой-то ученик выбрался и бродит по зданию? Нужно ему помочь, и тогда Люпину не придется этого делать. «Будьте здесь». Я похлопала по плечам миссис Маркли и отважно затопала в сторону бокового здания. «Вы куда?» — услышала в спину ее окрик. «Сейчас вернусь», — отмахнулась я, продолжая идти по той же самой дорожке, по которой еще недавно Люпин нес меня на руках. «Надеюсь, только Вулфси там не будет», — проворчала я, вздрагивая из-за неприятных предчувствий. Еще через мгновение я уже вовсю разглядывала пустую аудиторию лаборатории, в которой ранее увидела лиловый блик или вспышку. Попробовала толкнуть ставню и, о чудо, открыто! Сильно распахивать не стала, помня о словах ректора. Лишь чуть-чуть сдвинула вперед, проверяя, нет ли щеколды цепочки. Мало ли. Как назло, в этот самый миг лежащий в кармане треснутый опал из броши потеплел, почти обжигая бедро. Зачем я только взяла его с собой? Сунула руку в карман платья, того самого, в котором покидала охотничий домик еще утром. Ломать голову и по-новому выбирать себе туалет — было выше моих сил, поэтому я просто надела свою старую одежду. И вот теперь, когда выронила обжигающий камешек на землю, я в полной мере осознала неправильность принятого решения. Карабкаться на карниз в платье с длинной плотной юбкой — та еще радость. Уж лучше бы я выбрала какой-нибудь мужской наряд. И плевать на взгляды окружающих и мнение самого Люпина. Лишь бы он не пострадал. Не время раскисать. Первым делом разулась, закинула ногу на карниз и действительно обрадовалась тому, что нахожусь в теле Эстебаны, ведь у нее довольно длинные ноги. Немного мучений и порванная в двух местах юбка стоили мне этого подвига. Ура! Я забралась внутрь, а вновь плотно прикрыла ставню окна и огляделась. На вид — обычная лаборатория, если не считать платяного шкафа в углу и всяческих коробок, стоящих на длинных столах у стен, то ничего необычного. Осторожно принюхалась, прислушиваясь к своим ощущениям. Ничего, обычный затхлый запах, першения нет. Так что там с бликом? Показалось? Нет, быть не может. Скорее всего, это кто-то бродит в коридоре, тот, кто вызвал световую вспышку, и я всего лишь ошиблась окном. Дрожь пробежала по телу, когда я смотрела в сторону выхода из лаборатории. С каждым шагом, к сожалению, героизма во мне не пребывало, а совсем наоборот. Поэтому за дверную ручку я бралась уже дрожащими пальцами. Зубы специально стиснула, чтобы не стучали. «На твоем месте я бы этого не делал», — раздался глухой голос за моей спиной. Еще секунда, и шкаф распахнулся, скрипя петлями. Оттуда на меня взирал сумасшедший ученик с искаженным безумием лицом, еще некогда бывший тем самым Винсентом Вулфси. Я рванула ручку двери, чтобы убежать. Закрыто. Еще попытка. Кинулась к окну, однако была вынуждена застыть на месте. Словно муха, застрявшая в паутине, я стояла на носочке и пятке, точнее, наклоненная вперед, слегка покачиваясь из стороны в сторону, и только белые полупрозрачные нити удерживали меня от падения. «Попалась, дорогуша!» В глазницах студента стали расползаться черные кляксы с двумя маленькими красными точечками посередине вместо зрачков. «Долго же ты от меня бегала, но ничего». Сейчас мы с тобой сделаем все, что нам нужно, и, возможно, отпустим Люпину на потеху. Правда, вот незадача. Рот Вулфси скривился в уродливом оскале. Кажется, он немного не в себе и вряд ли оценит. Ведь я взял и в самый ответственный момент лишил его магии, которой он защищался от Талька. «Ой!» «Урод!» — выкрикнула я. «А как же договор?» «Ха!» — фыркнул он. «Этот контролер не давал мне свободы. Он держал меня в заперти. О каком договоре может быть речь, а? Ты глупое создание. Это бессовестное эксплуататорство, а не договор. Никто тебя не заставлял предлагать ему силу, — фыркнула я. Зачем же ты это сделал? И откуда только взялась вся эта храбрость? Запоздалый вопрос посетил меня, когда одержимый остановился в шаге от моей глупой связанной тушки. «Ха-ха-ха!» — зычно расхохотался фантом. «Королевский бастард лично просит у меня помощи, и ты еще спрашиваешь?» Когда я переварила услышанное, то не удержалась от возражения. «Ложь. Люпин говорил, что его мама судомойка или...» «Нет же, этого не может быть. Он незаконорожденный, сын короля и дочери графа, Офелии и Ван Роуз. Но эту порочную связь оба знатных семейства пожелали скрыть. Вот так-то», — злорадствовал фантом. «Я давно наблюдал за домочадцами великого магистра Олафа Ван Роуза, завладевшего моим примуаром несколько столетий назад. Кривые зеркала в доме, где они хранили книгу, показали мне поистине занимательную историю. Как Луиза, жена Раймонда Ван Роуза, разыгрывала свою беременность перед слугами и другими светскими идиотами, а Офелию отослали в родовой замок к отцу». Винсент стал расхаживать передо мной из стороны в сторону. Бедняжка не пережила рода, проведя почти год в заточении в четырех стенах. За ней я тоже наблюдал до самого конца, со жгучим интересом, кстати. И снова гаденькая улыбочка изуродовала лицо одержимого. Когда же малютка Льюис дал свой первый на свете крик, у меня родился план, как, наконец, освободиться и завладеть человеческой плотью. Руки Винсента поднялись, и он любовно огладил себя по бокам. Тело этого лохматого студентишки, конечно, похуже, чем у бастарда, но у него есть одно замечательное преимущество. Он лунный оборотень, и Тальк не сводит его с ума. Он лишь принимает звериную форму. А дальше дело за малым. Раз — лиловая вспышка, два — имитация человеческого голоса, и Люпин ринулся спасать своих дрожащих студентиков. Три — я лишаю его магии, и он уже почти мой. Вот-вот созреет, точнее, окончательно сойдет с ума. Язык у меня отнялся, на глаза навернулись слезы, а фантом тем временем продолжал свои мерзкие речи. А Вулфси молодец, все сделал, как я ему приказал. Бедняга был так одержим своей любовью к Эстебане, его и уговаривать не пришлось. Достаточно было только предложить тебя на блюдечке. Я в очередной раз дернулась, стараясь отодвинуться, когда одержимый протянул ко мне пальцы. Стиснув мне подбородок, он повернул мое лицо к себе, встал почти вплотную. Его пепельное дыхание опалило кожу. Ужас сковал все тело. В голове забегали панические мысли. «Можешь даже не пытаться звать на помощь. Тебя никто не услышит», — прошептал он злорадно. «Я предпринял кое-какие меры. Но знаешь, твоя мордашка слишком уж прекрасна для такого неказистого парнишки». Проведя ладонью другой руки по лбу, он закинул челку назад, открывая взору уродливые вспухшие черные вены у висков. «Молчишь?» — фантом хмыкнул, щуря уродливое подобие глаз. Приблизив лицо так, что наши носы почти касались, он меня поцеловал. По крайней мере, попытался. Я стиснула зубы, и у него ничего не вышло. Слюнявое прикосновение вызвало во мне легкий позыв рвоты, который я поспешила подавить, и вместо этого сплюнула на пол. «Ничего у тебя не выйдет!» Дернулась сильнее в магическом захвате. Увы, только себе больнее сделала. На коже выступили красные полосы в местах, где меня удерживала магия. «Но знаешь, вместо того, чтобы стать его игрушкой...» Фантом явно забавлялся происходящим. «Я могу предложить тебе другой вариант. Подпиши со мной договор, и я посажу Винсента на поводок. Он и пальцем тебя не тронет». «Никогда!» — выкрикнула я, не задумываясь. «Слышишь, никогда я не подпишу с тобой договор». Но тут в голове мелькнула одна гаденькая мысль. «Подожди!» Я попыталась поймать эту скользящую негодяйку за хвост. «Ты лишил Люпина магии? Но как?» Фантом сморщился и цыкнул. «Я разорвал наш с ним договор». Но не успела я как следует порадоваться этому факту, когда рука Винсента легла на мою грудь и больно ее стиснула. «Это еще цветочки», — зло бросил одержимый. «Если не хочешь, чтобы я продолжил, соглашайся. Но знаешь, я ведь могу дождаться, когда твой любимый Люпин окончательно сойдет с ума. Тогда я предложу ему свои услуги вновь, но уже на иных условиях». Едкое дыхание фантома обдало кожу лица легким покалыванием. Вместо ответа я зажмурилась. Приготовилась терпеть измывательство этого урода столько, сколько могу. Мысли отчаянно метались в голове. «Стража! Ведь я же видела световые шары. Когда же сюда прибудет подмога?» Стоило мне подумать об этом, как произошло нечто необъяснимое. Яркая вспышка направленным пучком влетела в комнату, озаряя Вулфси и меня. Раздался громкий визг, с которым бесплотный фантом покинул тело студента и кинулся к зеркалу, встроенному в дверцу шкафа. Но очередной пучок света отрезал ему путь. Я отчаянно щурилась, однако продолжала завороженно наблюдать за происходящим. «Эста?» — услышал я изумленный голос Винсента, прежде чем он отдернул руку от моей груди, как ошпаренный. «Прости! Я...» — начал он заикаться. «Не хотел!» Но мне было сейчас не до него. Он загораживал мне весь обзор на свет, из-за которого фантом решил сбежать. Радостная мысль вновь увидеть живого и здорового Люпина отозвалась приятной дрожью по телу, и я поспешила приказать. «Освободи меня». «Да, да, сейчас». Студент, мешкая, принялся колдовать над моими руками и телом. Тень на полу тем временем металась до тех пор, пока не забилась за шкаф. Оттуда прозвучало легкое похрипывание, прежде чем стихнуть окончательно. «Люпин, это ты?» Радостно позвала я, глядя на улицу. Но в ответ не услышала ни слова. Винсент тем временем уже успел наполовину освободить меня, аккуратно обрывая магические нити. Но я не могла ждать. Нестерпимое желание увидеть Люпина заполонило собой все мысли, и я дернулась сильнее. Понять не успела, когда и как порезалась. Соднящее чувство кольнуло бедро и предплечье. На пол упала часть моих локонов, но я не обратила на это никакого внимания. «Эста!» — возмутился Вулфси. «Не двигайся, прошу!» «Люпин!» Снова позвала я. В очередной раз дернулась и получила еще одну ссадину. Наконец не выдержала и завопила. «Люпин Ван Роуз, отзовись!» Но, увы, вместо его голоса я услышала скрип дверных петель и чей-то другой, глухой, раскатистый, звучащий за моей спиной. «Начальник королевских стражей Ралдугер к вашим услугам». «Эстебана?» А это уже отозвался Раймонд. «И ты здесь?» Войдя внутрь из коридора, он, видимо, превратно понял ситуацию и шарахнул студента магией, прежде чем прошипеть. «Ублюдок! Что ты с ней сделал?» «Люпин!» — скричала я. «Где он? Что с ним?» Отец, точнее, его дядя, ответил скупо. «С ним сейчас Бифтон фон Райер». «Что здесь произошло?» Бряцая полной латной амуницией, Ралдукер прошел к ошарашенному Винсенту. «Это ты все устроил?» «Я...» «Он был одержим фантомом», — ответила вместо него я и снова попросила. «Освободите меня уже, наконец! Я хочу видеть Люпина!» Раймонд в черном плаще Ордена мигом очутился подле меня. Лицо его было до ужаса суровым. «Я не пущу тебя к нему, пока ты не расскажешь мне все. Откуда ты знаешь про фантома?» — вознегодовал он, но тем не менее освободил взмахом руки, а, заметив мое состояние и порезы, слегка смягчился. «Тебе сейчас самой нужен лекарь?» «Отойдите!» — отмахнулась я и бросилась к окну. Отчаянно хотелось понять, что это за свет, который прогнал фантома. Неужели это не Люпин? Но чем ближе я подходила, тем жарче мне становилось. «Солнечный камень», — услышала я за спиной Ралдугера. «Не знал, что в академическом саду закопано такое сокровище?» «Тем более странно, что он сразу зацвел буйным цветом», — ответил ему магистр Ван Роуз. «А я ни слова не поняла, пока не привыкла к яркому свету, заглядывающему внутрь сквозь окно». «Опаловый подсолнух?» — изумленно пробормотала я. В голове пронеслась шальная мысль. «Уж не тот ли это камень, который недавно выпал у меня из кармана?» Я метнулась к дяде Люпина и схватила его за плащ. «Опаловая брошь? Это она? Это и есть солнечный камень?» «Да», — согласился он оторопело. И когда до него дошло, он вместе со мной уставился в окно. Но он же все это время спал и не подавал признаков прорастания. «Для начала он должен был треснуть», — делился информацией Раймонд. Я удрученно кивнула. Руки Раймонда опустились на мои плечи, словно новые путы, прежде чем он приказал. «Рассказывай». Мы лежали в кровати, когда Люпина захватил фантом, а потом его карман задымился, и он выкинул на пол опаловую брошь. Камень треснул. Не знаю, что магистр понял из всего мною сказанного, но вывод озвучил следующий. «Так получается, ты пробудила камень?» «Да», — робко ответила я. «Что ж, идем». Гнев сменился на милость, и Раймонд приобнял меня за плечи, кивая Ралдугеру. «Мы к моему сыну, остальное на тебе». Начальник стражи не ответил. Лишь звякнула его амуниция, когда он сделал какой-то знак рукой. Мне было не видно, так как я стояла к нему спиной. «Сыну?» — уточнила я непроизвольно. «Фантом мне все рассказал». «Что еще он рассказал?» На ходу уточнил дядя Люпина. С его пальцев слетела маленькая вспышка, и вокруг нас образовался слабый прозрачный кокон. Видимо, чтобы никто не подслушал. Открыв передо мной дверь, он быстро повел меня по коридору здания. «А как же тальк?» «Мы уже очистили почти все помещения, а вархи доделывают работу». «А пострадавшие?» «Идем», — поторопил Раймонд, уходя от ответа. «Но я не понимаю, почему? Почему нельзя было проветрить помещение?» «И подписать смертный приговор всем, кто остался внутри?» — изумился дядя Люпина. «Тальк мог воспламениться. От такого объема магического выброса здание рухнуло бы, как карточный домик». «Ох!» — удивленно выдала я и снова задалась вопросом. «Как он?» Уточнять, кто именно, не пришлось. Магистр Ван Роуз понял меня без лишних слов. «Он плох. Никогда не думал, что он поступит столь безрассудно. Кинется в облако талька без всякой защиты». Я проглотила ком, подступивший к горлу, и все таки поделилась. Фантом лишил его магии, разорвав договор, когда Люпин был в здании. Кажется, дело в этом. «Вот даже не знаю, радоваться ли этому факту или нет», — вздохнул Раймонд. Мы к тому моменту уже один раз свернули и прошли несколько тамбуров. Внутренний географический кретин, живущий во мне, подсказал, что так мы должны были уже оказаться в основном корпусе. К слову, воздух здесь был чистым, ни намека на пыль или затхлость. В подтверждение этому я заметила слабое свечение рук стоящего в коридоре человека в балахоне. На его шее висела золотая цепочка, зачеркнутая спираль. «Хм, вот чем занимается орден, оказывается». «Магистр Криди тоже здесь?» — уточнила я непроизвольно. «Нет», — буркнул Раймонд. «Хотя следовало бы. Позор ему. Не стал спасать даже собственную дочь. Заперся в детском приюте и никого к себе не пускает». Я поспешила отвести удрученный взгляд в сторону. «Ведь это моя вина». «Так где он?» «Кто?» На этот раз дядя Люпина меня не понял. «Сын?» А заметив мой осуждающий взгляд, поспешил раздраженно оправдаться. Я слишком долго считал его таковым, и сейчас в одночасье переучиваться не намерен. Тем более, что я хотел бы оставить это в секрете. В ответ я промолчала, потому как давать обещания всегда легче, чем их соблюдать, особенно если учесть, что я и сама не та, за кого себя выдаю. И этот козырь может мне еще пригодиться в будущем, если оно вообще будет, конечно, без Люпина. Тьфу, нельзя так думать. Я подавила в себе жгучее желание разреветься на месте. Нужно было хранить то, что имеешь, а не пытаться анализировать. Нужно было его остановить и заупрямиться. Да что угодно нужно было сделать, но не то, что сделала я. Поджала подрагивающие губы, а магистр Ван Роуз накинул на голову капюшон. И весь остаток пути до директорского кабинета мы молчали. Однако уже в самом конце, прежде чем войти внутрь помещения, Раймонд меня остановил. Руки его опустились на мои плечи, и он негромко проронил. «Если у тебя не получится вернуть его, дам тебе дельный совет. Забудь о нас и живи дальше, иначе будет только хуже». Хотела было возмутиться, но он меня перебил. «Не отвечай. Подумай над этим. Когда зайдешь, сама все поймешь». Скорбная гримаса на лице магистра заставила воспринять его слова всерьез, и снова ком подступил к горлу, прежде чем дверь передо мной отворилась. Глава 31. Страхи. Люпин лежал на гостевом диване в приемной. Рядом с ним восседал мрачный Бифтон фон Райер, закрыв глаза. Но сильнее всего испугало меня не это, а выражение ужаса, застывшее на лице любимого человека. Я всхлипнула и бросилась к нему со всех ног. Колени больно ударились о пол, когда я опустилась рядом с диваном и стиснула застывшего Люпина, что было мочи. К сожалению, он даже не шелохнулся. «Люшек! Лю! Очнись!» — взмолилась я. Слезы застилали глаза, а я только и могла склоняться, обнимать его за шею и продолжать всхлипывать. «Зачем ты ее привел?» — проворчал доктор Протектос. Вздрогнула, поморщилась и уперлась рогом. «Я не уйду. Даже если твое присутствие помешает лечению твоего любимого?» «Док, вы же говорили, что дело почти безнадежное», — услышала я слова Раймонда. Шмыгнула носом, еще раз вглядываясь в широко раскрытые глаза и застывшие зрачки. «Он жив, борется с чем-то внутри себя. Источник определить не могу», — ворчал Бифтон, не открывая глаз. Его лицо лишь сильнее сморщилось, а я не выдержала и поцеловала Люпина. «Я люблю тебя, Лю, только вернись ко мне, слышишь?» — зашептала я отчаянно. «Прошу, не оставляй меня одну в чужом мире, только не это!» На последнем слове голос мой охрип. «Пустите ее», — попросил дядя ректора. «Мне кажется, она может его спасти, ведь солнечный камень зацвел из-за нее. «Тот самый защитный артефакт избранницы Ван Роузов?» Бифтон лишь сильнее поморщился. «Что-то убивает его изнутри, и если я пущу ее, она тоже может погибнуть». «Согласна», — ответила я, не думая. «Я уже все решила для себя. Мне нечего терять в этом мире без Люпина». «Что ж», — тихонько проронил доктор Протектос. «Ни в коем случае не сожалей о своем решении, иначе это убьет вас обоих». Не успела я понять и толком испугаться за свою жизнь, как вдруг теплые руки Бифтона опустились на мои виски, и я уснула, валясь туловищем вперед, все еще сжимая голову Лю в объятиях. Реальность плыла перед глазами причудливыми туманными образами. Стены серого здания, чем-то напоминающего темный орден, то и дело искривлялись или проходили сквозь меня, перемещаясь. Впереди слышались хлесткие громкие удары. Силовые волны расходились в разные стороны. Я устремилась вперед, летела по воздуху, слегка подогнув ноги. Удивляться этому не стало. Далекое понимание, что это просто сон, обреталось где-то глубоко внутри и придавало уверенности. «Люпин!» — вскричала я, когда проплыла сквозь очередную стену. Моему взору предстала страшная картина. Сразу пятеро окружили ректора, поочередно нападая. Выпад за выпадом разъяренный Лю сражался с каждым, несмотря на усталость, а под его ногами плескалась безобразная черная клякса. «Люпин!» — позвала я. «Очередной мираж?» — любимый лишь хохотнул. «В этот раз я не куплюсь». Однако стоило нашим взглядом встретиться, как он застыл и пропустил удар. «Нет!» — вскричала я. «Отстаньте от него!» Но в ответ услышала лишь смех множества голосов до боли знакомых. Откинув капюшоны, нападающие поочередно показали свои лица. И я обомлела. Так он сражался сам с собой? Или... «Ты!» — взревел Люпин, стоящий в центре. «Ты убил Эстебану? Или ты?» Он замахнулся и ударил в начале первого, второго. «Никто Эстебану не убивал», — возразила я. Хоть и было боязно, но я отбросила страх и ринулась обнимать Люпина. «Перестань, любимый, хватит. Никто не умер. Я здесь». Когда до него оставался лишь один шаг, ректор обернулся ко мне и сердито бросил. «Ты кто такая?» «Ольга», — ошарашенно представилась я. И действительно, окинув взором свое тело, поняла очевидное. Я сейчас пребывала в своем настоящем теле Ольги Сопкиной. «Неужели ты забыл меня?» Легкий страх заполз в душу, и вместе с тем очередной удар нападающего прошелся и по мне, заставляя оступиться и взвыть от боли, обжёгшее плечо. Люпин сделал шаг ко мне и приобнял. «Не знаю, кто ты, но здесь тебе не место», — порадовал он. Я не нашла ничего лучше, чем вначале отвесить ему пощёчину, и, пользуясь ошеломлением, быстро вытерла его влажные губы, испачканные черной жидкостью. Затем притянула к себе и поцеловала так, как давно хотела. «Неужели ты меня не узнаешь? – спросила я, шмыгая носом. «Неужели все дело было в моей внешности? Внешности дочки магистра Криди?» Я зажмурилась, ожидая очередного хлесткого удара от противника Люпина. Но, что странно, его не последовало ни через секунду, ни через две. «Я люблю тебя», — пошла в наступление я. «Ты спрашивала меня, что мне не нравится в этом мире, и я, наконец, готова ответить. Мне все будет нравиться в этом мире, если в нем будешь ты. Ты, Люпин». Легкое узнавание скользнуло по его лицу, а я снова зажмурилась и шмыгнула носом. Все ждала нового удара, но его не было. Когда же, наконец, осмелилась обернуться, то заметила, как силуэты противников стали исчезать, словно растворяясь в воздухе. «Оля?» — ректор робко приобнял меня за талию. «Это ты?» — пальцы его дрожали. А я боялась умереть от этого робкого, испытанного счастья. Ведь он меня узнал и не оттолкнул. «Да, Люпин, это я. Твоя бусинка, Эста или Эстебана Криди и, наконец, Оленька Сопкина». Улыбка озарила прекрасное лицо Ван Роуза-младшего, такого бесконечно милого, такого замечательного, дорогого сердцу мужчины. Руки мои взметнулись вверх, и я его обняла. Прижалась всем телом, прежде чем облегченно выдохнуть и попросить. «Давай, наконец, очнемся. Мне еще столько нужно рассказать и сделать». «Только можно больше без пощёчин?» — на полном серьезе попросил Люшек. «Кажется, с самобичеванием я и так перестарался». «Ничего не обещаю». Хохотнула я и поцеловала мокрый черный след на его щеке, на вкус соленый, как кровь. Глава 32. Пробуждение. Первым делом, когда проснулась, я поцеловала любимого еще раз. Позади раздались облегченные выдохи и удивленный возглас. «Что она себе позволяет?» — чопорно уточнила Леджента. Но кто-то попросил ее замолчать, не определила кто. Да я и не спешила понимать происходящее. Передо мной, едва я открыла глаза и приподняла голову, предстало лицо любимого. Эмоции Люшика плавно перетекали из гримасы ужаса в легкое удивление. Губы сложились в довольную улыбку, когда он тихонько проронил. «Так вот ты какая!» «Какая?» — насторожилась я, отцепила руки от его шеи и пощупала себя за щеки. «Только не говорите мне...» «Да-да», — поддакнул Бифтон. «Мы все слегка удивились, глядя, как твои волосы меняют цвет. А что у нее с прической? И что это за выстриженные локоны?» Снова осудила меня преподавательница тайнописания. «Неужели помощница директора может позволить себе щеголять вот так?» «Как, прокряхтел Бифтон, глядя на то, как счастливый Люпин обнял меня и притянул к себе на диван, стискивая в объятиях. Я же спрятала смущенный и столь же счастливый взгляд за густой шапкой волос, предпочитая не видеть осуждающие мины свидетелей. «Мне кажется, нам здесь не место», — деланно спокойно проронил Раймонд. «Ваш ректор жив и здоров, как видите. А теперь прошу вас отправиться обратно, наводить порядок и провести внеплановые разъяснительные работы перед учениками». «Да-да, думаю, этих двоих следует оставить одних. Выяснить отношения», — поддакнул Бифтон. Я лежала у ректора на груди, уткнувшись носом в ворот расстегнутой рубашки, слушала учащенный ритм его сердца, а заодно и топот уходящих из приемной директора. «Худшего рабочего дня и представить невозможно», — проворчала я, почти касаясь губами оголенной ключицы Люпина. Он легонько погладил меня по спине, прежде чем сказать. «Я так рад, что вы все живы, что это был просто кошмарный сон». Подняв руку вверх, Лю стал с интересом рассматривать белоснежную кожу, придирчиво исследуя палец за пальцем, пока не признался. Я видел кровь на этих руках. Чужую кровь. Мне почудилось, будто это я всех. «Тише», — попросила его успокоиться я. «Забудь. Это лишь страшный сон». «Не такой уж и страшный в итоге», — усмехнулся Люпин. «Или хочешь сказать, что твое признание в любви мне тоже приснилось?» «В какой-то степени так и есть», — хмыкнула я и не удержалась, подняла взгляд на его лицо. Тысячи иголочек прокрались по коже, когда я увидела влюбленное выражение его глаз. «Я люблю тебя». На этот раз настала его очередь признаваться, что он и сделал. «Позволь мне и дальше отягощать твою жизнь в этом мире, но уже в качестве твоего мужа, а не просто начальника по работе. Ведь я не вижу своей жизни без тебя, Оля. Уже нет». «Быстро он!» — только и мелькнула в моей голове мысль, прежде чем я, наконец, надумала ответить. «Что, опять предлагаешь стать твоей невестой?» «Нет, это мы уже проходили». Приобняв ладонями мое лицо, Люпин решил начать с козырей. «Повторять не очень-то хочется. Лучше сразу провести обряд венчания и перейти к сути. Как ты на это смотришь?» Но я его уже не слушала. Блаженствовала от прикосновения его теплых рук, от взгляда, которым он на меня смотрел, от поцелуя, такого нежного и трепетного. «Я согласна», — пролепетала розовое желе, которое сейчас превратилась я, когда выдалась свободная секунда перевести дух. И вот знала же, как все испортить одним словом. «Фантом!» «Он разорвал со мной договор», — серьезно ответил Люпин, отстраняя мое лицо от своих губ. «Проблем больше нет. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива, Ольга». И тут меня медленно, но верно накрыла реальность. Ведь он еще ничего не знает про родственные связи с королем, про настоящую маму. Я села на край дивана и слегка поежилась из-за вмиг испорченного настроения. «Думаю, нам нужно повременить со свадьбой», — попросила я его с надеждой, что он поймет и вопросами мучить не станет. Но ректор вопрос задал и не один. «Уже передумала? И в чем причина?» Он тоже вначале сел. Затем приобнял меня за плечи, а уже после привлек к себе, усаживая на колени. «Обещаю, мы найдем выход вместе». «Не в этом дело», — отмахнулась я, чувствуя боль в груди, в районе сердца. «Ты же не знаешь всего. Фантом...» «Не говори о нем», — перебил меня Люша. «Давай забудем это, как страшный сон. Твои же слова». «Нет, я хотела сказать...» Вновь начала я неуклюже, а после чертыхнулась и выпалила. «Он признался мне, что твоей мамой была Офелия Ван Роуз, а ты — бастард короля, и эту связь пытались скрыть, передав тебя Раймонду. Все сходится, ведь магические силы в вашей семье передаются по непрерывной мужской линии, ведь так?» «Так все дело в том, что я бастард?» — обиделся он. «Нет», — вначале возразила, а после исправилась я. «И да, и нет». «Так что же?» — вознегодовал он. «Прости. Я лишь боюсь, как бы у короля не появились на тебя планы». В этот раз я правильно и по существу выразила мысль. «Вдруг тебе уже определили невесту где-нибудь за морем, и мы об этом не знаем?» «Оле, Оле», — упрекнул Люпин, смягчаясь. «Неужели ты еще не поняла, что я никому не позволю собой помыкать, тем более отцу, о существовании которого я не подозревал столько времени?» Наступила гнетущая тишина, в которой мы, наконец, смогли услышать о присутствии в комнате еще одного слушателя. «Марио? Это ты, наглая морда?» Я изумленно уставилась на сидящего на подоконнике кота. «Мрррр!» — муркнул он, спрыгивая на пол. «А я все ждал, когда же наговоритесь. У вас все?» Я посмотрела на Люпина. Он в ответ лишь сильнее обнял меня, как бы заявляя свои права перед соперником. Котяра хмыкнул, однако отвлекаться не стал, перешел сразу к главному. «У меня к вам дельце нарисовалось». Молчаливое внимание с нашей стороны было ему ответом. Кашкария сжалилась надо мной и согласилась оставить в этом мире при условии, что я сумею уговорить магистров Темного Ордена поменять объект преклонения, так скажем. «Не поняла», — начала была я. «Да слушай», — фыркнул Марио, — «Кашкария хочет, чтобы Орден поклонялся ей, а не темнейшей Сакуде, которая, в сущности, ничего хорошего людям не делает». «Она служит символом...» Люпин попытался вставить пару слов, однако тут же был перебит. «Магистр Криди — мой должник. Ты — племянник магистра Ван Роуза и бастард короля. Мой должник. Улавливаешь арифметику?» Я уставилась на толстую харю моего еще некогда просто домашнего кота и стала ждать, когда же она от наглости треснет. К сожалению, ни секунды, ни две спустя не треснула. Увы. «В принципе, я согласен», — удивил меня душечка Лю и поспешил добавить. «Но с одним условием». «Каким еще условием?» — проворчал Марио, раздраженно дернув хвостом. «Ни при каких обстоятельствах, будь это обида из-за забытого юбилея или мелкое недопонимание, ты не переместишь Ольгу в эту ее Москву, не согласовав такое путешествие, цель и сроки лично со мной». Теперь настала очередь Люпина послужить объектом тайного исследования на предмет трещин лица из-за невероятной наглости. «Согласен. Вот так просто за меня все решили. А мое мнение учитывается?» — запоздало изумилась я. Но Марио в очередной раз махнул хвостом и собрался уходить, открыв эту свою воронку. «Не того ты выбрала, Ольга. Так и знай. Я бы тебя не ограничивал», — поумничал наглючий котяра. «Я же взревела коронная». «Ну-ка, стоять!» Поджав уши, Марио застыл и вновь напомнил мне мою маленькую любимую Шкоду. «У меня тоже будет условие». Я изобразила на лице праведное негодование. Кота и Люпина проняло. Смотрит на меня с опаской и молча хлопает глазками. А я отчаянно пытаюсь придумать, чтобы попросить этакое. Вот что. И тут до меня дошло. Минувший день оставил после себя слишком много вопросов, которые по-прежнему требовали ответов. «Быстро говори, что тебе известно про Эстебану. Почему в ее животе оказалась опаловая брошь? И вообще, зачем дочь магистра Криди ее проглотила?» «Ох, ну и задаешь же ты задачки», — проворчал кот. После этого он развернулся ко мне задом и прошествовал в портал со словами. «Пойду у нее спрошу. А может, память почитаю. Короче, скоро буду». Мне же осталось надеяться, что это его «скоро» как-нибудь укладывается в рамки простой человеческой жизни. «Так что насчет нашей свадьбы?» — тактично напомнил душечка Лю. «А может, сразу перейдем к приятному, а свадьбу как-нибудь потом?» — нахально предложила я. Люпин сокрушенно выдохнул недовольствие. «Опять шутишь?» Я же отвечать не стала. Накинулась на него с поцелуем и... переусердствовала. Уронила диван на спинку. Чудом любимой головой о пол не стукнулся. Вовремя сгруппировался, все еще обнимая меня. Первый прыснула со смеху я. Ректор догонял. К слову, наш дружный хохот привлек в комнату прежних знакомых. Оказывается, по ту сторону двери подслушивали как минимум двое. Раймонд и Бифтон. Потому что стояли прямо в дверном проеме. Ну и куда же без чопорной ледженты Лис и почтенной директорской секретарши мисс Шнауцер, стоящих рядом с ними? Вернувшийся 15 минут спустя Марио некоторой странной перестановки в комнате удивляться не стал, как и новым слушателям, и снова начал с главного. В мелких деталях он рассказал о произошедшем. А именно о том, что влюбленный простачок Вулфси предложил Эстебане сбежать от замужества с Люпином. А она взяла и согласилась, искренне полагая, будто иллюзионист-гоблин по имени Брыга Штуц сможет и дальше морочить голову ректору, точнее, отвлекать его внимание, пока она не уедет подальше из Тейзина. А для того, чтобы ее не нашли, Винсент посоветовал возлюбленной обрести дар лунного оборотня благодаря эксперименту. Однако опыт прошел не совсем удачно, в ходе него взорвался флакон с тальком. Напуганная Эста с изумлением поняла, что превратилась в плешивую кошку, хотя уговор был иной, и она сбежала от обманщика Вулфси, который, по ее мнению, так сильно подвел. В коридоре дочь магистра Криди наткнулась на миссис Маркли, но вместо помощи завхоз, наоборот, прогнала непрошенную гостью, сокрушенно глядя на дымное облако талька в лабораторном корпусе. Эста сбежала через окно. Створку за ее спиной закрыли, чтобы оставшийся на стенах тальк не воспламенился. Но на этом злоключения дочки Криди не окончились. Остановившись в саду, чтобы перевести дух, она была застигнута врасплох. Один из хулиганов Академии решил шугнуть бедняжку. Точнее, он подкрался сзади и наградил Эстебану чарами временного бешенства. Что происходило дальше, девушка помнит смутно. Лишь к вечеру, гонимая отовсюду, она добрела до кибитки артистов-гоблинов и услышала их препирательство между собой. Мол, если уж дело дошло до таких подарков, то не ровен час голубчик полезет целоваться. «И что тогда?» Фыркнув, Брыга Штуц выкинул брошь, которая упала аккурат рядом с Эстой. Почему она ее проглотила, объяснила просто. Была голодна, и чары бешенства в ее глазах превратили брошь в мелкого грызуна или же кусочек вкусного мяса. Из всего рассказанного слушателей, в частности Раймонда Ван Роуза, удивило только одно. Почему все, кроме него, не считая мисс Шнауцер и Леджента Лис, знали, что в теле дочки магистра Криди пребывает самозванка из другого мира? Но отвечать Раймонду никто не стал. И, несмотря на это, магистр заверил Марио, что будет всесторонне содействовать преображению Темного Ордена в Орден Великой Кашкарии. Затем мы, пребывая все в той же компании, заслушали отчет миссис Лис о легком испуге у семерых пострадавших из числа учеников и о сломанной ноге у Эйлара Ройла, ассистента преподавателя Брамса. Он, вопреки всем наставлениям докладчицы, решил сократить путь. Если коротко, то перепрыгивал на лестнице по несколько ступенек за раз и уже на последней все-таки оступился. Раймонд не преминул съязвить. А говорят, эльфы ловкие ребята. Теперь уже никогда в это не поверю. Но в ответ услышал чопорное оправдание преподавательницы Лис. Смею заметить, он эльф только наполовину. Вот человеческая неуклюжесть и сыграла с беднягой злую шутку. На то мы решили окончить столь долгий и невероятно щедрый на события рабочий день. И мы с Люпином Ван Роузом вновь остались одни. Эпилог. Громкий звон колоколов зазвучал на всю округу столицы Тейзина, привлекая внимание к такому маленькому для кого-то, но такому знаковому для меня событию — венчанию в Центральном соборе. Из первых уст, узнав о наших планах, Лилия Инграм взяла надо мной шефство и умудрилась организовать пышную свадьбу в рекордные сроки. Какие-то смешные 2 дня. Больше ни я, ни Люпин ждать были не намерены. И ладно бы, подумаешь, закорючка в свитке и обещание перед алтарем, но Люпин оказался весьма старомодных взглядов, поэтому дальше поцелуев перед свадьбой дело у нас так не дошло, к моему великому огорчению. И, конечно, стыду, ведь я была вынуждена домогаться собственного жениха. Но вот, наконец, настал этот долгожданный день. Под руку с добродушным, улыбчивым магистром Криди, согласившимся стать моим посаженным отцом, я прошла к алтарю под всеобщие взгляды сидящих на скамьях гостей. Платье мое, приталенное, белоснежное, с серебристой искрящейся пышной юбкой, наверняка сверкало на весь собор сильнее, чем сияли наши с Люпином улыбки. Не до конца веря в происходящее, я стояла рядом с женихом и ждала момента, когда мне придется сказать долгожданное «да». Принявшая эстафетную палочку Луиза, тетя Люпина, соорудила для меня непередаваемой красоты букет из маленьких гортензий, пышных хризантем и множества свежайших бутонов роз. Я держала его в подрагивающих от волнения пальцах и боялась помять или испортить. Как вдруг до моего слуха донеслись долгожданные слова. «Согласны ли вы, Люпин Ван Роуз из Тейзина, взять в жены Ольгу Сопкину из Москвы?» Я попыталась скрыть довольную улыбку. Хоть в чем-то умудрилась отстоять свое право на самовыражение через такие вот мелочи. Правда, правильнее было бы сказать «из России». Но, думаю, рановато еще портить психику мужа новыми головоломками. Оказалось, я настолько сильно задумалась, что напрочь пропустила самый главный в жизни вопрос. «Ольга?» Люпин легонько тронул меня за руку. Придам прокатились глухие смешки. «Да!» — выпалила я. «Нужно сказать «согласна». — прошептал Люпин, краснея от смущения. «Согласна!» Звонко слетело с моего языка, и я поспешила надеть кольцо на палец Люпина. Разочек чуть не уронила, конечно, но это такие мелочи, согласитесь? Кто не смущался в такой момент? «Властью, данной мне свыше, объявляю вас мужем и женой», — продолжал служитель собора. Дальше я его уже не слушала, а завороженно взирала на любимого мужчину, склонившемуся ко мне с поцелуем, и не могла нарадоваться собственному везению. Тому, что один замечательный Шкода по имени Марио дал мне второй шанс обрести свое счастье, хоть и в другом мире. За кадром. Сцена первая. «Оля!» И снова Люпин отвлек меня от мыслей. Когда мы вышли из собора на главную площадь столицы, я не спешила расставаться с цветочным шедевром, и муж напомнил об очередном свадебном ритуале. «Пора кидать букет. Но он такой красивый, а вдруг упадет на пол, вдруг рассыплется. Мне так его жаль». Я сделала жалобную мину и похлопала глазками, стоя лицом к любимому и спиной к собравшимся на площади стервятникам, иначе и не назовешь. Но, несмотря на ослиное упрямство, унаследованное мной от отца, новоиспеченный муж с легкостью нашел на меня управу одним лишь предложением. «Ты задерживаешь наш медовый месяц». «Фьють!» С этим звуком я бросила себе за спину букет, не думая ни секунды. Любимый жест оценил, улыбнулся шире. А за спиной послышались охи и вздохи. Оказалось, мой букет поймал гоблин-корифей. Непонятно только, что он делал в толпе. «А чё это мне? Я не хочу. Поглазеть пришел. На-ка!» С этими словами он вручил букет стоящей рядом почтенной мисс Шнауцер. В ответ она смерила его презрительным взглядом и бросила веское. «Мне оно тоже без надобности. Мне и одной хорошо». «Можно ли? Нельзя ли так поступать?» Но она взяла и отдала букет дальше. Смущенно проронила женщина. «Я уже замужем». «Мне!» — вскричал вдруг кто-то из толпы. «Отдайте лучше мне». «Нет, мне!» — включился в игру другой желающий. «Кажется, пора уносить ноги, пока целы», — предложил муж, кивая в сторону нашей свадебной кареты. В кои-то веки спорить с ним не стала, а молча поспешила отправиться в долгожданное свадебное путешествие на южное побережье Тайзина. Сцена вторая. «Заждался меня?» — прозвучал звонкий голосок молоденькой Эсты при открытую дверь. Дочь магистра Криди, одетая по последнему писку моды в голубенькое легкое льняное платье, живенько сбежала по лестнице к любимому Винсенту, распахнувшему объятия перед своей будущей невестой. Приложив ладошку ко рту, она смущенно проронила ему на ухо. «Только учти, папа строго-настрого запретил приходить позже 8. Я приведу тебя домой в 7». Высунув голову из-за входной двери столичного дома, Летат решил застращать блестящего выпускника Академии тайн. «Учти, опоздает хоть на минуту, я тебя поколочу». Винсент Вулфси вытянулся по струнке и с серьезным видом кивнул, чем немало рассмешил как отца, так и дочь. «Неужели ты еще не привык к его шуточкам?» — уточнила Эста, когда отсмеялась. «Хотя, знаешь, в последние годы я его сама не узнаю. Идем же скорее. Время дорого. Парк аттракционов ждет». Сцена третья. «Мама, мама, где мои гетры?» — кричала дочь на все поместье, собираясь в свой первый класс тайзинской столичной школы. «В ванной, на батарее сохнут», — подсказал ей братец-студент, лениво пережевывая тост, изрядно намазанный ягодным джемом. А я поймала себя на мысли, что неплохо бы штатных домочаров из местного подобия ЖЭКа заставить соорудить для нас и кофемашину. Третий день уже голову ломаю, как бы это им объяснить, а главное — обосновать люпину, очередные новшества в доме. Правда, нормального аналога кофе в здешнем мире я еще пока не обнаружила. Зря только 5 турок извела. Но любезнейший Марио, если попрошу, никуда не денется. Достанет мне мешок зернового кофе из моего мира, как миленький. Ведь он мой должник после того, как я упросила любимого соорудить для Кашкария еще один алтарь, затем еще один, а за ним еще 2. Люпин и так безумно занят в управлении Тайзином на должности первого советника короля. А тут такие просьбы. Конец.